«Так вот что, князь!» Молодая девушка на минуту смутилась, замолчала, но потом точно собралась с духом и твердо сказала: «Отвезите меня на эту мельницу. Я хочу, непременно хочу видеть тотчас же Васю». Долгорукий даже растерялся от неожиданности этого предложения. Он и предполагать не мог, чтобы она сама так легко пошла в расставленную ей западню. Хотя он и наводил ее на мысль об этой поездке, но ему казалось, что ему долго придется уговаривать молодую девушку, и что она не так легко попадется в ловушку. Но она сама шла навстречу его тайным желаниям, и Алексея Михайловича охватила такая неудержимая радость, что ему стоило громадных усилий сдержаться и не выдать себя. «С большим удовольствием!» — воскликнул он. «Я ваш покорный слуга, княжна, и сделаю все, что вы прикажете». И точно боясь, что молодая девушка может раздумать, он торопливо подошел к двери и кликнул Герасима. Тот не замедлил явиться. «Гераська, беги сейчас на конюшню», — приказал ему Долгорукий, «и вели кучеру заложить в маленькие санки Булата». «Сейчас, ваше сиятельство». Гераська стрелой помчался в надвор. Все благоприятствовало Алексею Михайловичу в этот вечер. Лошадь через несколько минут уже била ногами мерзлый снег у ворот дома. Княжна Анна не раздумала и совершенно спокойно уселась в маленькие санки, вся охваченная страстным желанием поскорее увидать своего ненаглядного Васю, даже не замечая, что они едут без кучера и что вожжи взял в руки сам Алексей Михайлович. Да и раздумывать было уже поздно. Долгорукий натянул вожжи, и горячая лошадь, подхватив легкие санки, помчала их стрелой, обдавая седоков снежной пылью. Не прошло и получасу, как взмыленная лошадь уже остановилась у ворот Тихоновской мельницы. Алексей Михайлович выскочил из саней и забарабанил в ворота. Громкий стук пробудил всю окрестность и гулким эхом отозвался где-то вдали. На этот раз ему отворили не так скоро, как в первый приезд. Он принимался стучать раза три, пока, наконец, за забором не скрипнула дверь и не послышался голос Никитки. «Кто еще там? Кого нелегкая принесла?» «Отвори, Никита, это я, Долгорукий», — отозвался Алексей Михайлович. «Сейчас, ваше сиятельство», — воскликнул Никитка, и вслед за тем до слуха Долгорукого донесся скрип промерзлого снега под его торопливым шагом. Загремел тяжелый замок, звякнул запор, и ворота распахнулись. «Пожалуйте, ваше сиятельство», — возгласил Никитка. «Простите Христа ради, что фонарь не захватил. Больно уж торопился». Долгорукий схватил его за руку и, почти пригнувшись к его лицу, прошептал: «Говори тише, я не один. Старик здесь?» «Нетути. Завтра хозяйку ждем. Так я его сплавил». «А несчастненький где?» «В его каморке, под замком. Дрыхнет, поди, без задних ног». «Ну ладно», — прошептал Алексей Михайлович и потом сказал громко: «Ну вот что, братец, ты бы за фонарем сходил. Тут у вас темень непроглядная, того и гляди, голову сломишь». «Сейчас, батюшка-князь». И Никитка со всех ног бросился на мельницу, а через минуту вернулся с закопченным фонарем, сквозь тусклые стекла которого едва пробивались слабые лучи света. «Пожалуйте, княжна», — обратился Долгорукий к Анне, помогая ей вылезти из саней. И, поддерживая молодую девушку, он направился к мельнице, черневшей грозным призраком на темном фоне ночного неба.